Про пугача. Нас пугали пугачом, да он кормил нас калачом, да он кормил нас калачом. Командир давал с плеча, да пугач дал нам калача, да пугач дал нам калача.